Глава 16. Летом по стволам деревьев медленно, но в великом множестве поднимаются живительные соки. Птенцы, те самые скрюченные уродцы, которые еще недавно едва ворочались в скорлупе, встают на крыло. У лосей отрастают рога. А в реке начинает свои игры лосось. Все время светло. Летние месяцы — сплошной день. Кажется, ночь побеждена навсегда. Как же хорошо в эти полтора-два месяца на севере. Прост стоит на коленях во мху. Опять изучает свой корекс. Какой-то необычный, а может, чем-то близкий его сердцу вид осоки. Время от времени записывает что-то на листке мятой бумаги. Внезапно на его карандаш садится шмель. Кто знает, что его привлекло. Может быть, следы соли от пальцев. Взмах руки, хоп, и шмель пойман. Я ожидаю вскрика или гримасы боли. Сейчас он его ужалит. Но просто улыбается. Осторожно, большим и указательным пальцами левой руки достает пленника из сжатой ладони, протягивает мне лупу. Лапки красивого насекомого покрыты короткими волосками, а к волоскам прилипли какие-то желтые шарики. Пыльца. Пыльца сотен цветов. Я возвращаю лупу. Он протягивает мне шмеля. Еще чего. Я отрицательно качаю головой. Ужалит? Нет, этот не ужалит. Это самец. Разыгрывает он меня, что ли? Но отказываться уже неудобно. Я двумя пальцами беру шмеля. Никогда не думал, что такая кроха может быть такой сильной. Он рвется из рук, я с трудом его удерживаю. Слюдяные крылышки посверкивают на солнце. Прост прав, шмель меня не ужалил. Я закрыл кулак, но он продолжает трепыхаться. «Самцы светлее», — объясняет он, — «а жало только у самок. Это вообще-то не жало, а яйцеклад, но в момент опасности он превращается в смертельное оружие. Это я узнал в Упсале». Я раскрываю ладонь. Шмель медлит немного, словно не веря своему счастью, трепещет крылышками, преодолевая силу собственной тяжести, снимается с ладони и, возмущенно жужжа, растворяется в зелени. Мы некоторое время сидим молча. Прост раскуривает свою трубку. Дым не только вкусно пахнет, но еще и отгоняет огромных оводов, которые так и норовят сесть на голую шею или руку. «Когда вижу шмеля, всегда думаю о своем сыне», — говорит Прост задумчиво. «О моем маленьком Леве. Ты бы на него посмотрел, Юси. Знаешь, многие маленькие дети залезут под стол, а потом забывают, что залезли, встают и бац темечком о столешницу. И он тоже. Но представь, упадет и врев, конечно, но тут же встает и, как ни в чем не бывало, полон жизни. У него был тот же аппетит к жизни, что и у этого шмеля. Этот разбойник ни на секунду не сдавался, жужжал и вырывался. А что случилось с Леви? У него была сестра-близняшка, Лиза. Оба подхватили корь. Это было ужасно. Мордашки раздулись, жар такой, что они прямо горели у меня на руках. Леви болел очень тяжело, его рвало не только от еды, но даже от глотка морса. Под конец он лежал неподвижно, только глаза закрыл ручонкой, не мог смотреть на свет. Я положил ему на глаза влажный платок. Он задышал часто-часто и закашлялся. Кашлял так ужасно, с бульканьем, будто в легких у него полно жидкости. Брита Кайса принесла ведро со снегом. Он просто пылал от жара. Просто замолкает. В глазах у него стоят слезы. Прокашлялся. На лоб упала длинная прядь светлых, заметно поседевших волос. Лиза, благодарение Господу, стала поправляться, а Леви совершенно обессилел. Лежал неподвижно между мной и Бритой Кайсой. В последнюю ночь ему вроде бы стало получше. Голову повернул, раскинул руки, даже начал ногами брыкаться. А на дворе стужа смертная, один из самых холодных январских дней. Непроглядная темень, земля словно покрыта черным морозным туманом, даже звезд не видно. И его руки, он их складывал и раскидывал, как этот шмель. Может, хотел улететь в этот черный туман. Я, конечно, пытался его удержать, но уже понял он. По пути туда. Движения становились все слабее и слабее, на губах выступила пена. Мы, Брита Кайса и я, по очереди вытирали эту пену, боялись, что она его задушит. Утром я завернул его тельце в простыню и держал в руках. Брита Кайса хотела его забрать, но у меня как судорога. Не могу разжать руки, и все тут. А она тянет к себе. Мы чуть не подрались за мертвого мальчика. Я не могу забыть этот ужас. Господь прибрал его, отнял у меня то, что я любил больше жизни. Рассчитал, ударил туда, где всего больнее. Просто замолкает, а мне почему-то очень стыдно. Неужели он поэтому подобрал меня? Тогда на обочине. Неужели я чем-то напомнил ему умершего сына, Леви, о котором он тоскует до сих пор? Просто тяжело ложиться на спину. Вокруг его головы не унимаются шмели. Они взлетают с бесчисленных полевых цветов и снова садятся. И я тоже ложусь. Мы лежим и молча смотрим, как по небу плывут легкие летние облака. «Мы должны учиться у шмелей», — неожиданно произносит он. Я кашусь на него, что он хочет этим сказать. «Я научил тебя грамоте, Юси. Ты теперь можешь и читать, и писать, это прекрасно. Но что может быть прекраснее этого неумолчного, неутомимого жужжания?» Он упрямо чмокает погасшей трубкой, словно ищет в ней утешение. «Написанные слова очень важны, но что происходит, когда мы их произносим? Их надо расколоть, как глиняный горшок, разжевать, размягчить, снова превратить в глину, из которой они сделаны, а потом слепить опять, но уже не пером или карандашом, а голосовыми связками и губами. Вот тогда они обретают свою истинную мощь». Прост довольно сильно хлопает ладонью по траве. «Вспомни апостолов. Апостолы шмели Иисуса. Они летали, как шмели с золотой пыльцой Иисусовых слов, и опыляли пестики человеческих сердец. И представь, и в бесплодных горах, и в мертвой пустыне расцветали цветы волшебной, неземной красоты». Я киваю, но пока не очень понимаю, куда он клонит. «Да, я пишу свои проповеди, Юси, но в словах этих жизнь только теплится, они впервые оживают на кафедре, пройдя через мою гортань. Я леплю их заново губами и дыханием. Человеческие уста, мои уста, твои уста, Юси, только через человеческие уста, через произнесенное слово спасется мир. Уста, рождающие живое слово». «Да, это правда, — думаю я. Конечно, так и есть. И еще вот что». Он, не вставая, выбивает трубку, поворачивает голову и смотрит на меня лукаво и пристально. «Как же ты найдешь себе жену, если будешь все время молчать?» Я краснею. Конечно же, он заметил мои тоскливые взгляды, когда я смотрю на женскую половину в церкви. Я встаю и с яростью прихлопываю овода. На рубахе остается желтоватый след.